Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь на тему «Скиния, храм и церковь Христова». В сегодняшней радиопередаче я буду говорить о Скинии. Когда после проявленных Богом великих чудес в Египте, а в частности после десятой казни, когда в Египте были умерщвлены все первенцы ангелом смерти, то фараон ночью позвал Моисея и приказал им сейчас же выйти из Египта. Для фараона и его правительства нелегко было отпустить на волю своих эксплуатируемых рабов. И когда к нему поступили сведения, что как будто бы израильтяне заблудились и пошли не по караванной дороге, а пошли к Черному морю, как будто бы на них там ожидало множество кораблей, чтобы перевести эту миллионную толпу через море. Поэтому фараон со своей армией погнался за израильтянами, чтобы вернуть их назад в Египет. Израильтяне не заблудились, как думали египтяне, потому что перед ними шел Господь, днем в облачном столпе, а ночью в огненном. После 10 проявленных чудес в Египте Бог захотел показать им свое могущество, чтобы перевести их через воды Черного моря. И когда они благополучно переправились на другую сторону моря и своими очами увидели, как их враги, гнавшиеся за ними, потонули в море, то их чувства выражены в словах, воспетой Моисеем и Мариамон, песни в 14 и 15 главах. В этом периоде о израильтянах можно было сказать, что они переживали первые дни своего обращения к Богу, которого они в Египте не знали, или же мало знали. Их сердце горели первой любовью. И в это время Бог сказал Моисею, чтобы израильтяне построили для Бога скинию, потому что Он хочет пребывать среди их. Цитирую. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Исход 25 глава, 2 стих. Приношение должны были принести всякий, но Бог желал, чтобы приносимые приношения были не насильственными, а добровольные. Тот самый Бог, который когда-то в седой древности сказал Аврааму о судьбе его потомства в Египте, теперь это Авраамово потомство находилось в Синайской пустыне, на пути в обетованную Богом Аврааму Ханаанскую землю. Все израильтяне в Синайской пустыне жили в палатках, поэтому и Бог хочет пребывать с ними в таких же условиях, в каких находились они. Скиния тоже была палаткой, но только большего размера и весьма великолепной. Бог был не только великим архитектором Вселенной, но и этой маленькой в сравнении со Вселенной палаткой, скинией, которую Бог пожелал, чтобы ему построили израильтяне. Как видим, Бог желал, чтобы скиния была построена на добровольных началах. Всякий должен принести приношение Господу, но Бог не хотел, чтобы приношения эти имели принудительный характер. Поэтому он говорит Моисею, что принимать приношения только от тех, которые имеют усердие. Но если они ропщут, нарекают, не принимать. Хорошо выражено это учение святого апостола Павла, цитирую. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. Образец этой скини Моисей видел на горе Синае, и там он объявляет Моисею, что Бог хочет, чтобы израильтяне принесли добровольные приношения – золото, серебро, медь, дорогие шерстяные ткани, драгоценные камни, разноцветные кожи. Все это по проекту было нужно для постройки скинии. Первое. Моисей должен был сделать скинию точно по тому образцу, который показал ему Бог на горе Синае. Второе. Скиния должна быть построена из того, что принесут люди, то есть из их пожертвований. Бог мог сотворить скинию на небе и не спослать ее с неба для израильтян. Но Бог так никогда не делает, но хочет, чтобы люди сами принесли добровольно все то, что требовалось для постройки скинии. Но из Священного Писания известно, что будет такое время, когда Бог ниспошлет с неба новый небесный Иерусалим. И как это произойдет, и когда он показал своему слуге апостолу Иоанну, когда он находился на острове Патмосе, сосланный туда за проповедь Слова Божия. Откровение 21 глава. Хочу, чтобы мы могли вообразить себе о тех предметах, которые были в скинии. Скиния делилась на три части – придвор, средняя часть и святое святых. Притвор был местом, где мог приходить для молитвы всякий еврей. В среднюю часть могли входить священники для совершения установленной службы. И во святое святых мог входить лишь первосвященник один лишь раз в год с кровью в жертве беспорочного агнца. Во святое святых был ковчег завета, сделанный из дерева ситим, то есть акации, и обложенный золотом внутри и снаружи. Над ковчегом завета были сделаны две фигуры ангелов с распростертыми крыльями, сделанные из солидного золота. В середине ковчега завета хранились скрижали закона, то есть десяти заповедей, сосуд с манной, и потом были положены написанные пять книг Моисея и жезл Моисея, при помощи которого он творил чудеса в Египте. В средней части скинии святилища был золотой жертвенник, исход 40:26, для курения фимиама, стол для хлеба предложения, сделанный из дерева и обложенный золотом, большой золотой семисвечник вышиной до 2 метров, сделанный из солидного чистого золота. И в третьей части скинии придвора был большой жертвенник для жертвоприношений, сделанный из меди, и бассейн для омовения. Все эти вышеупомянутые предметы должны были стоить большие суммы денег. И все то, что требовалось для постройки скинии, должны были принести доброохотно израильтяне, которые только 3 месяца как вышли из египетского рабства. Удивительно есть то, что если Бог чего-нибудь требует от людей, то Он наперед делает это возможным. Он расположил сердца египтян, что они им давали все, что они у них просили. Исход 3 глава, 24 стих. Бог заповедал Моисею, чтобы израильтяне сами добровольно приносили все то, что нужно было для постройки скинии согласно проекта, который Моисей видел на горе. И это было все весьма дорогое, наилучшее, что могло быть у этих вчерашних рабов. Бог сказал им приносить все эти предметы добровольно. И когда они начали приносить, то Моисею было доложено, что израильтяне принесли больше, нежели было нужно. И Моисей три раза объявлял, чтобы они перестали приносить. Исход 36, 3 по 7. Почему они так щедро жертвовали? Потому что они считали это привилегией дать Богу то, что Он у них просил, и строить скинию, в которой Он обещал пребывать посреди их. Израильтяне были в походе в обетованную землю. Им было предложено Моисеем строго соблюдать дисциплину и хорошую организацию в своем лагере. Каждый клан или племя, а было их 12 по числу сынов Израиля, они знали свое место, где и как устраивать им свой лагерь. У них был полный порядок, но не анархия, потому что Бог, который пожелал жить среди своего народа, был Богом порядка. Им нужно было осознать это, потому что Он вел их в обетованную землю. Построенная скиния буквально находилась в самой середине израильского лагеря. Строилась она 6 месяцев. Как это важно, что написано про скинию, цитирую. «И так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Исход 40, стихи 33 и 34. Для израильтян было весьма важно начать строить скинию собрания, но еще важнее – начать и окончить, чтобы не было похожими на человека, который начал и не окончил. Лука 14, 28 по 30. Я продолжу эту проповедь о Соломоновом храме в следующей беседе.